1934. Я советский служащий. Сегодня решил писать дневник. Моя фамилия Степанов. Григорий Иванович Степанов. 1934 год. 16 апреля. Несколько дней тому назад были спасены челюскинцы. Когда Колумб открывал Америку, в мире жили обыкновенные люди. Так и теперь, с одной стороны, героические советские летчики спасают челюскинцев, а с другой стороны, в мире живут обыкновенные люди. Среди них живу и я. Я живу с 1899 года, то есть я родился в 19 веке. Уже когда я был довольно взрослым мальчиком, был изобретен аэроплан. Если бы этого изобретения не было, то ничто челюскинцев не могло бы спасти. Таким образом, группа обреченных на гибель людей была спасена благодаря развитию техники. Люди, превратившись в птиц, унесли других людей с Альдины на крыльях. Тут и техника, тут и сказка. Сегодня хоть и светит солнце, но день холодный.